Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Петр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх, не верилось, что все воскрешало память. Он видел наяву и сам кипел в огромном каменном котле, полном грохота, рева музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающую душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал все это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке. На синем бритом лице его были влеплены выпуклые совиные глаза. Человек этот шлепал толстыми губами и, обнимая, толкая Артамонова, орал. «Дурак, молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!» Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают провожать богатых покойников могилы. Петр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нем мороженое, и человек, рыдая, говорил: «Пойми, рев русской души, мой отец был священник, а я прохвост». Голос у него был густой, трубный, но мягкий. Он обливал всех людей темным потоком слов, и слова эти неотразимо волновали. «Истление плоти!» — кричал он. «Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощайте лесный бунт, Петя! Не согрешив, не покаешься! Не покаешься, не спасешься! А мой душу! В баню ходим, тело моем, а душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душе, святой, великой!» Петр тоже плакал, растроганный, и бормотал: «Сирота она, душа, приемыш, верно, забыта, не желаем». И все люди кричали: «Верно, правильно». А лысый, рыжебородый человек с раскаленным лицом и лиловыми ушами, кругленький, верткий, крутился точно кубарь, иступленно по бабье взвизгивая: «Степа, правда, обожаю тебя, смертельно люблю. Три штучки смертельно люблю. Тебя, кисленькое, и правду, а душе правду», и тоже плакал и пел. «Смертью смерть поправ», — Петр подпевал ему словами Антона Дурачка. «Кибитка потерял колесо». Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из темного шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа». Было в них что-то такое, очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной. В знойный будний день на засоренной улице Дремова стоит высокий седобородый костлявый, как смерть, старик. Он устало вертит ручку шарманки, а перед ней, задрав голову, девочка лет 12 в измятом синеньком платье, закрыв глаза, натужно срывающимся голосом поет: «И не жду от жизни ничего, и я ищу свободы и покоя». Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку с лиловыми ушами: «Душа певчая, это он верно». «Степа?» — крикливо спрашивал рыжебородый. «Степа все знает, у него ключи ко всякой душе». И, раскаляясь все более, рыжебородый визжал: «Степа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов, вези нас в вертеп неприступный! Все допускаю!» Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников, и всюду, куда бы он ни являлся со своим пьяным стадом, грохотала музыка, звучали песни, то заунывные, то надрыжевавшие до слез душу, то удалые с бешеной пляской. От музыки оставались в памяти слуха только глухо бухающие удары в большой барабан и тонкий свист какой-то отчаянной дудочки. Когда пели тягучие грустные песни, казалось, что каменные стены трактиров сжимаются и душат, а когда хор пел бойко, удалые пестро, одетые молодцы, плясали. Стены точный ветер колебал, раздувал. Буйно качало, перебрасывая от радости к восхищению печаль, и минутами Петра Артамонова обнимал и жег такой восторг, что ему хотелось сделать что-то необыкновенное, потрясающее, убить кого-нибудь, и, упав к ногам людей, стоять на коленях пред ними, всенародно взывая: «Судите меня, казните страшной казнью!» Были на самокате в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми, лакеями медленно вертелся. Оставались неподвижными только углы зала, туго как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Круг пола вертелся и показывал в одном углу кучу неистовых меднотрубых музыкантов, в другом — хор, толпу разноцветных женщин с венками на головах. В третьем на посуде и бутылках буфета отражались огни висячих ламп, а четвертый угол был срезан дверями. Из дверей лезли люди, и, вступая на вращающий круг, качались, падали, взмахивали руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то. «Друг человеческий, черный Степа», — объяснял Артамонову. «Глупо, а хорошо. Пол на брусьях, как блюдечко на растопыренных пальцах. Брусья вкреплены в столб. От столба горизонтально два рычага. В каждой запряжена пара лошадей. Они ходят и вертят пол. Просто? Но в этом есть смысл. Петя, помни, во всем скрыт свой смысл. Увы». Он поднимал палец к потолку, на пальце сверкал волчьим глазом зеленоватый камень, а какой-то широкогрудый купец с собачьей головою, дергая Артамонова за рукав, смотрел на него в упор, остекленевшими глазами мертвеца, и спрашивал громко, как глухой: «А что скажет Дуня? Ты кто?» Не ожидая ответа, он спрашивал другого соседа: «Ты кто? А что я скажу Дуне, а?» Откидывался на спинку стула, фыркал: «Фу, черт!» и кричал неистово: «Айда в другое место!» Потом он оказался кучером. Сидел, запряженный парой седых лошадей, и громогласно оповещал всех прохожих встречных: «К Пауле едем! Айда с нами!» Ехал под дождем. В коляске было 5 человек. Один лежал в ногах Артамонова и бормотал: «Он меня обманул, я его обману. Он меня, а я его». На площади у холма, похожего на каравай хлеба, коляска опрокинулась. Петр упал, ушиб голову, локоть. И, сидя на мокром дерне холма, смотрел, как рыжий с лиловыми ушами лез по холму, к ограде мечети, и рычал: «Прочь! Хочу в татары креститься, в Магометы хочу, пустите!» Черный Степан схватил его за ноги, стащил вниз, куда-то повел. Из лавок, из караван-сарая сбежалась толпа персов, татар. Старик в желтом халате и зеленой челме грозил Петру палкой: «Урус, шайтан!» Беднолицый полицейский поставил Петра на ноги, говоря: «Скандалы не разрешаются». Съехались извозчики, усадили пьяных и повезли впереди, стоя. Ехал вдруг человеческий и что-то кричал в кулак, как в рупор. Дождь прекратился, но небо было грозно черное, каким никогда не бывает наяву. Над огромным корпусом караван-сарая сверкали молнии, разрывая во тьме огненные щели. И стало очень страшно, когда копыта лошадей гулко застучали по деревянному мосту через канал Бентакура. Артамонов ждал, что мост провалится и все погибнут, неподвижно застывший, черный, как смола, в воде. В разорванных кошмарных картинах этих Артамонов искал и находил себя среди обезумевших от разгула людей, как человека, почти незнакомого ему. Человек этот пил насмерть и алчно ждал, что вот следующую минуту начнется что-то совершенно необыкновенное. И самое главное, самое радостное: или упадешь куда-то в безграничную тоску, или поднимешься в такую же безграничную радость навсегда. Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, — это женщина, Паула Минотти. Он видел ее в большой пустой комнате с голыми стенами. Треть комнаты занимал стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вязами цветов и фрукт, серебряными ведерками с икрой и шампанским. Человек 10 рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом. Среди нескольких пустых стульев один был украшен цветами. Черный Степа стоял среди комнаты, подняв как свечу палку с золотым набалдашником, и командовал: «Эй, свиньи, подождите жрать!» Кто-то глухо сказал: «Не лай!» «Молчать!» — крикнул друг человеческий. «Распоряжаюсь я!» И почему-то вдруг стало темнее. Тотчас же за дверью Раздались глухие удары барабана. Степа шагнул к двери, растворил. Вошел толстый человек с барабаном на животе, пошатываясь, шагая как гусь. Он сильно колотил по барабану. Бум-бум-бум. Пятеро таких же солидных, серьезных людей, согнувшись, напрягались, как лошади. Везли в комнату рояль за полотенце, привязанное к его ножкам. На черной блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы. Лежала она вверх грудью, подложив руки под голову. Распущенные темные волосы ее, сливаясь с черным блеском лака, вросли в крышку. Чем ближе она подвигалась к столу, тем более четко выделялись формы ее тела, и назойливо лезли в глаза пучки волос под мышками на животе. Повизгивали медные колесики, скрипел пол, гулко бухал барабан. Люди, впряженные в эту тяжелую колесницу, остановились, выпрямились. Артамонов ждал, что все засмеются. Тогда стало бы понятнее, что все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина отклеивалась, отрывалась от крышки рояля. Казалось, что она только что пробудилась от сна. А под нею кусок ночи, сгущенный до плотности камня. Это напоминало какую-то сказку. Стоя, женщина закинула обильные густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли. Было слышно, как под ударами ее ног гудели струны. Вошли двое. Седоволосая старуха в очках и человек во фраке. Старуха села, одновременно обнажив свои желтые зубы и двуцветные косточки клавиш. А человек во фраке поднял к плечу скрипку, сощурил рыжий глаз, прицелился, перерезал скрипку смычком, и в басовое пение струн рояля ворвался тонкий свистящий голос скрипки. Нагая женщина волнисто выпрямилась, тряхнула головою, волосы перекинулись на ее нахально торчавшие груди, спрятали их. Она закачалась и запела медленно, негромко, в нос, отдаленно мечтающим голосом. Все молчали, глядя на нее. Приподняв вверх головы, лица у всех были одинаковые, глаза слепые. Женщина пела нехотя, как бы в полусне. Ее очень яркие губы произносили непонятные слова. Масляные глаза смотрели пристально через головы людей. Артамонов никогда не думал, что тело женщины может быть так стройно, так пугающе красиво. Поглаживая ладонями грудь и бедра, она все стряхивала головою, и казалось, что и волосы ее растут, и вся она растет, становясь пышнее, больше, все закрывая собою так, что кроме нее уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было. Артамонов хорошо помнил, что она ни на минуту не возбудила в нем желание обладать ею, а только внушала страх, вызывая тяжкое стеснение в груди. От нее веяло колдовской жутью. Однако он понимал, что если женщина это прикажет, он пойдет за ней и сделает все, чего она захочет. Взглянув на людей, он убедился в этом. Всякий пойдет, все. Он трезвел, и ему хотелось незаметно уйти. Он окончательно решил сделать это, услыхав чей-то громкий шепот. «Омут естества, понимаешь?» Артамонов знал, что Чаруса — лужайка в болотистом лесу, лужайка, на которой трава особенно красиво шелковистая и зелена, но если ступить на нее, провалишься в бездонную трясину. И все-таки он смотрел на женщину, прикованный неотразимой, покоряющей силой ее наготы. И когда на него падал ее тяжелый масляный взгляд, он шевелил плечами, сгибал шею и, отводя глаза в сторону, видел, что уродливые полупьяные люди таращат глаза с тем туповатым удивлением, как обыватели Дремова смотрели на маляра, который, упав с крыши церкви, разбился насмерть. Черный кудрявый Степа, сидя на подоконнике, распустив толстые губы свои, гладил лоб дрожащей рукою, и казалось, что он сейчас упадет, ударится головою в пол. Вот он зачем-то оторвал расстегнувшийся манжет рубашки и швырнул его в угол. Движения женщины стали быстрее, судорожней. Она так извивалась, как будто хотела спрыгнуть с рояля и не могла. Ее подавленные крики стали гнусавее и злей. Особенно жутко было видеть, как волнисто изливаются ее ноги, как резко дергает она головою, а густые волосы ее, взметываясь над плечами, точно крылья, падают на грудь и спину звериной шкурой. Вдруг музыка оборвалась. Женщина спрыгнула на пол. Черный Степа окутал ее золотистым халатом и убежал с нею. А люди закричали, завыли, хлопая ладонями, хватая друг друга. Завертелись лакеи, белые, точно покойники в саванах. Звенели рюмки и бокалы, и люди начали пить жадно, как в знойный день. Пили и ели они нехорошо, непристойно. Было почти противно видеть головы, склоненные над столом. Это напоминало свиней над корытом. Явилась толпа цыган. Они раздражающе пели, плясали. В них стали бросать огурцами, салфетками, они исчезли. На месте их Степа пригнал шумный табун женщин. Одна из них маленькая, полная, в красном платье. Присев на колени Петра, поднесла к его губам бокал шампанского и, звонко чофнувши своим бокалом, предложила: «Выпьем, рыжий, за здоровье Мити». Была она легкая, как моль, звали ее Пашута. Она очень ловко играла на гитаре и трогательно пела. Снилось мне утро лазурное, чистое. И когда звонкий голос ее особенно печально выговаривал, снилась мне юность моя невозвратная. Артамонов дружески, отечески гладил ее голову и утешал: «Не скули, ты еще молодая, не бойся». А ночью, обнимая ее, он крепко закрывал глаза, чтобы лучше видеть другую, Паулу Минотти. В редкие трезвые часы он с великим изумлением видел, что эта беспутная Пашута до смешного дорого стоит ему, и думал: «Экая моль!» Поражало его умение ярмарочных женщин высасывать деньги, и какая-то бессмысленная трата ими заработка, достигнутого ценою бесстыдных пьяных ночей. Ему сказали, что человек с собачьим лицом, крупнейший меховщик, тратил на Паулу Минотти десятки тысяч, платил ей по 3000 каждый раз, когда она показывала себя голой. Другой с лиловыми ушами, закуривая сигары, зажигая на свече 100-рублевые билеты, совал за пазухи женщин пачки кредиток. «Бери, немка, у меня много». Он всех женщин называл немками. Артамонов же стал видеть в каждой из них неприкрытое бесстыдство густоволосой Паулы. И все женщины, глупые, лукавые, скрытые и дерзкие, чувствовал он, враждебны ему. Даже вспоминая о жене, он и в ней подмечал нечто скрыто враждебное. «Моль», — думал он, присматриваясь к цветистому хороводу красивых юных женщин, очень живо и ярко воскрешаемых памятью. Он не мог понять, что же это, как же. Люди работают, гремят цепями дела, оглушая самих себя только для того, чтобы накопить как можно больше денег, а потом жмут деньги, бросают их горстями к ногам распутных женщин. И все это большие солидные люди, женатые, детные, хозяева огромных фабрик. Отец, пожалуй, также колобродил, почти уверенно думал он. Самого себя он видел не участником этой жизни, этих кутежей, а случайным и невольным зрителей. Но эти думы пьянили его сильнее вина, и только вином можно было погасить их. 3 недели прожил он в кошмаре кутежей и очнулся лишь с приездом Алексея. Артамонов-старший лежал на полу, на жиденьком жестком тюфяке. Около него стояло ведро со льдом, бутылки кваса, тарелка с квашеной капустой, обильно сдобренной тертым хреном. На диване, открыв рот, как Наталья, подняв брови, разметалась Пашута, свесив на пол ногу, белую с голубыми жилками и ногтями, как чешуя рыбы. За окном тысячами жадных пастей ревело всероссийское торжище. Сквозь похмельный гул в голове и ноющую боль отравленного тела Артамонов угрюмо вспоминал события и забавы истекшей ночи, как вдруг точно из стены вылез и явился Алексей. Прихрамывая, постукивая палкой, он подошел и рассыпался словами. «Что, опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал. Да к утру сам завертелся». Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду. Подскочил к дивану, пошлепал Пашуту по плечу. «Вставай, барышня!» Не сразу открыв глаза, барышня проворчала. «К черту, отстань!» «Это ты пойдешь к черту?» Несердито сказал Алексей, приподнял ее за плечи, посадил, потряс и указал на дверь. «Брысь, не тронь ее!» — сказал Петр. Брат усмехнулся, успокоил. «Ничего, позовем, придет!» «О, черти!» — сказала женщина, уже покорно надевая кофту. Алексей командовал как доктор. «Вставай, Петр, сними рубаху, вытрясь льдом!» Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела ее на встрепанную голову, но, посмотрев в зеркало, над диваном сказала: «Очень прекрасная королева!» И, швырнув шляпку на пол под диван, длительно зевнула. «Ну, прощай, Митя! Помни, я в номерах Симанского, номер 13!» Петру стало жалко ее. Не вставая с пола, он сказал брату: «Дай ей». «Сколько?» «Ну, 50». «Много». Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил ее, плотно притворил дверь. «Скупо дал», — вызывающе заметил Петр. «Она вчера за шляпу больше заплатила». Алексей сел в кресло, сложил руки на палки, оперся на них подбородком и сухо начальнически спросил: «Ты что же делаешь?» «Пью», — задорно ответил старший. Встал и начал обтирать тело льдом, покрякивая: «Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что? А что?»